но тщетно. Отныне, раз уж я стала наследницей состояния Хоторна, опасность будет сопровождать меня всю жизнь. «Я не стеклянная балерина», — твердо сказала я, — «и не разлечусь на осколки». «Знаю», — совсем охрипшим голосом согласился Грейсон. «И больше не собираюсь тебя избегать, Эвери. Больше не стану твердить тебе, что пора остановиться, прекрасно понимая, что ты не сможешь и не станешь останавливаться. Я знаю, что для тебя значит Тоби. Как он тебе важен». Он задышал тяжелее. «Пожалуй, я лучше всех понимаю, почему ты не в силах завершить эту историю». Со своим отцом Грейсон уже встретился. Заглянув ему в глаза, узнал, что он для него значит. И пускай выяснилось, что он для отца пустое место, Грейсон понимал, почему я не могу остаться в стороне от загадки Тоби. «Так ты поможешь мне?» — спросила я. Сердце взволнованно замерло. «Да», — ответил он торжественно, словно давая клятву. Это слово повисло в воздухе между нами. Грейсон сглотнул. «По-дружески». «По-дружески». Уточнение было колким. Грейсон словно решил отстраниться, оставив меня на расстоянии вытянутой руки. Сделать вид, будто он здесь выдумывает правила. Меня это задело, но я запретила себе обижаться. «По-дружески», — повторила я, задержав взгляд на вершине горы, которая с каждой секундой приближалась. «Сдвинься на краешек сиденья», — деловито скомандовал Грейсон. «Приподними кончики лыж, наклонись вперед и поедешь». Сиденье подъемника слегка подтолкнуло меня, и я понеслась вперед, стараясь сохранить равновесие. Уж для этого мне не был нужен никакой Грейсон Хоторн. Благодаря одной только силе воли я сумела устоять на ногах и вовремя затормозить. «Видишь, не надо меня держать». Я обернулась к своему другу с широкой улыбкой и хотела было уже похвастаться своими успехами, как вдруг увидела папарацци. Глава 43. Орин с арктиковедом помогли мне добраться до истинного севера в рекордные сроки. Элли в компании еще одного охранника уже дожидались нас снаружи. «Проверьте территорию», — приказал Орин. «Если встретите посторонних, не стесняйтесь напоминать, что это частная территория». «Думаю, хватит с нас катания на лыжах», — заключила я. «Теоретически это было мне на руку. Теперь у меня был повод остаться дома и сделать то, ради чего мы сюда и приехали. А заодно воздержаться от новых прогулок в горах наедине с Грейсоном». Отогнав от себя эту мысль, я отстегнула лыжи. Грейсон последовал моему примеру, и мы пошли в дом, но не успели добраться до черного хода, как с крыши упал огромный ком снега и приземлился прямо у наших ног. Я подняла голову как раз в тот момент, как с крыши спрыгнул Джеймсон и приземлился рядом, на лыжах, но без палок. «Эффектное появление», — сухо прокомментировал Грейсон. «Стараюсь», — Джеймсон улыбнулся. Я обратила внимание, что он что-то держит в руках. Предмет оказался фоторамкой. Зачем ему рамка? Это же Джеймсон Хоторн, а мы приехали сюда с конкретной целью. Она была мне прекрасно известна. Сердце взволнованно заколотилось о ребра. «Это что?» — начала была я. Джеймсон пожал плечами. «Что я могу сказать? Вот такой вот я молодец». Он лениво вложил рамку мне в руку, а потом потянулся за лыжными палками, приставленными к дому. «А тебя я вызываю на прыжок», — заявил он Грейсону. В рамке была та самая фотография троих детей Тобиаса Хоторна, которую я уже видела на лестнице. Джеймсон уехал, ничего больше не сообщив. Но я, спускаясь по лестнице в подвал, перевернула рамку и увидела на обратной стороне гравюру в виде компаса. Открытие так меня потрясло, что я и сама не заметила, как налетела на Ребекку и Тею. Тея и Ребекка пронеслось в голове, когда я отпрянула. Первая прижимала вторую к стене. Ладони Ребекки лежали на щеках у подруги. Хвост, в который были собраны волосы Теи, растрепался. Они целовались. В ушах у меня прозвучали последние слова, которые они произносили при мне. Есть на свете вещи, которые простить нельзя. Люди несовершенны. Тея меня заметила, но отстранилась лишь тогда, когда Ребекка испуганно и почти комично округлила свои зеленые глаза. Тея отошла с подчеркнутой неспешностью. «Эйвери?» — в ужасе прошептала Ребекка. «Это не... твое дело!» — закончила за нее Тея и улыбнулась уголками губ. Я обогнула эту парочку. «Согласна», — ответила я. «Эти рукавые, пожалуй, даже опрометчивые ласки нисколько меня не интересовали, в отличие от фотографии, которую я держала в руках. Целеустремленную женщину не так-то просто сбить с пути, поэтому я стала спускаться дальше. И, оказавшись внизу лестницы, я увидела Макс. Она сидела на плечах у Ксандры и разглядывала лопасти вентилятора. «Он такой высокий», — с одобрением в голосе сообщила Макс. «И всего раз меня уронил». Следом за мной в комнату зашли Тея с Ребеккой. Ксандр многозначительно покосился на них, но я отвлекаться не стала. «Джеймсон дал мне вот это». Я показала всем свою добычу и уселась в огромное кресло, обитое замшей. «Это фотография с лестницы». Я положила снимок себе на колени, задником вверх. «Посмотрите, что тут изображено». Макс слезла на пол. Все столпились вокруг меня. «Сними с рамки задник», — тут же скомандовал Ксандр. Я посмотрела на него. «Нужна отвертка». Спустя 4 минуты мы впятером уже протиснулись в комнату на верхнем этаже, где когда-то жила Скай. Я открутила последний винтик и сняла задник с рамки. Под ним за фотографией Тоби, Зары и Скай был втиснут тетрадный лист, сложенный пополам. В нем тоже оказался снимок. Но он, по всей видимости, был сделан примерно в то же время, что и первый. На Заре и Скай были те же куртки. Обе были еще подростками. Одной рукой Зара обнимала Скай, а другой — парнишку, немногим старше их обеих. Растрёпанные волосы. Убийственная улыбка. Я перевернула фотографию. Подписи сзади не было. Макс наклонилась поднять тетрадный лист, в который она была завернута. «Пустой», — объявила она. «Это пока», — поправил ее Ксандр. Макс не сразу поняла, что это значит. Она еще не привыкла к Хоторнам и их играм. «Невидимые чернила?» — уточнила Ребекка, опередив меня. «Либо на самой фотографии, либо на обертке». «Почти наверняка», — согласился Ксандр. «Но ты вообще представляешь, сколько на свете видов таких чернил?» «Много?» — сухо уточнила Тея. Ксандр медленно выдохнул. «Думаю, это всего лишь пол зацепки. Старик оставил одну подсказку Скай, а вторую — Заре». Закончила я за него. «Кольцо!» Я осторожно забрала у Макс чистый лист. Пока что сложно было представить, каким образом кольцо сможет сделать так, что на странице появятся буквы, но в словах Ксандра была логика. Исключительно хоторнская. Логика Тобиаса с носом Хоторна, если точнее. Он взял себе такое среднее имя в знак того, что хочет оставить свою родню с носом. Этим именем он подписал завещание, а в его текст запрятал подсказки для дочерей.